Глава восьмая. В холодном предзимнем небе было пусто, лишь изредка проносились в нем терзаемые сильным ветром все те же вездесущие московские вороны. Они были любопытны и, в отличие от людей, замечали все. На русские башни Кремля, увенчанные чуждыми призраками враждебной для этой земли от рождения и до завершения рассчитанной и окостеневшей жизни, невидимо и неслышно оседала вечность. Гроб с телом усопшего опустили в могилу, и новый властелин полумира, сверкнув толстыми стеклами очков, первым бросил в нее горсть русской глины, отряхнул тонкие длинные пальцы с идеально обработанными ногтями и стал натягивать перчатку. Безукоризненная симметрия плывущих над Кремлем, над Москвой, над Россией, над всем миром вечных звезд приятно успокаивала. Он заметил, как вдова усопшего торопливо и неловко наклонилась к подушечке с орденом «Победа», с помощью стоявшего рядом военного выпрямилась и бережно опустила дорогую безделушку себе в сумочку. Тонкие длинные губы Андропова почти незаметно саркастически дрогнули, а холодные, ничего не упускающие глаза стали еще более сосредоточенными. На мгновение ему стало не по себе. Взгляд вновь скользнул к успокаивающему, все поглощающему мраку звезд, и он душой услышал их тайный и обещающий зов. И никто не заметил высокого, уже начинавшего сидеть человека, затаившегося в густой толпе на одном из тротуаров возле ГУМа. Кутаясь в теплый длинный плащ, он молча наблюдал за происходящим. Это был Сергей Романович Горелов, оказавшийся в эти дни в Москве. Когда гроб опустили в могилу, он снял кепку, и губы его слегка шевельнулись. Он что-то коротко прошептал. Конец книги. Октябрь 1999 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.